Тетрадь восьмая. Через три дня все забылось. Единственным напоминанием о Петькиной затее остался медный шлем на голове у Кирюхи. Алебарду король у него отобрал, и я снова превратил ее в топор. Да еще главный комендант Степан Кузьмич в ту ночь свалился с крыши, здорово стукнулся головой и теперь лежал в постели, не поднимаясь. Говорил он с трудом и дышал тяжело. У меня появлялись сомнения, что не с крыши свалился Степан Кузьмич, но я не давал им воли. «Кого же теперь назначить главным комендантом?» — беспокоился король Мур. «У нас дураков нет работать». Жители продолжали заниматься мелкими делишками и развлекались по способности. А мне вдруг стало скучновато в Мурлындии. Хотелось что-то выдумать, радостное, как мир, который видишь, проснувшись ранним летним утром. Пусть даже за это побьют камнями. Король, конечно, прогнал Петьку из дворца. Нам пришлось перебраться к Митьке-папуасу. Лидка сказала: «Мальчики, пора строить дом. Не жить же все время у Митьки». Митька был рядом и учил ежика ходить на задних лапах. Возражать он не стал, и мы поняли, что поднадоели. «Пора!» — без восторга согласился Петька. «Никуда не денешься. Предлагаю строить круглый, как у Митьки». «А круглый дом трудно построить?» — спросил я. «Легче легкого», — сказал Митька. Спрятал ежика в мешок и приступил к объяснению. Начинаешь с того, что рисуешь на земле круг. Потом через каждые три шага забиваешь по колу. Потом натаскаешь длинных веток, сплетешь между кольями плетень, оставив в нем пять дырок, одну для двери и четыре для окон. А дальше совсем пустяки. Намесишь глины с травой и обмажешь стены. Поставишь сверху крышу. Как делать крышу, я потом расскажу. Боюсь, что сразу ты всего не запомнишь. Ранним утром Лидка сказала: «Ну, начинаем». «Сперва искупаемся», — хотела оттянуть это дело Петька. «Я тебе не приказываю», — сказала Лидка. «Но мы с Мишей одни построим дом и будем в нем жить. Тебя не пустим». «Если бы эти слова сказал я...» Петька стал бы артачиться. Но Лидку он слушался беспрекословно. Он нарисовал круг и насчитал в нем 30 шагов. «Значит, надо вырубить в лесу 10 кольев», — сказал Петька. «Не будем мелочными», — возразил я. «Забьем по колу через каждые два шага. Легче переплетать ветками. А во-вторых, ты же видишь, как Митькины стенки шатаются. В общем, ты как специалист по копанию вырыешь 15 ямок, а мы пойдем рубить колья». «Опять мне самая тяжелая работа», — возмутился Петька. Всегда он считал доставшуюся ему работу самой тяжелой. «И я хочу рубить». Мне надоело все время с ним спорить. Я попросил: «Лида, скажи». «Петя, так надо», — сказала она. Петька покорно взял лопату, а мы пошли в лес. Срубили тонкие елочки и очищали стволики от сучьев. За три приема мы перенесли на поляну все колья. Тем временем Петька вырыл 15 ямок, упарился и лег на траву отдыхать. Я вкопал колья в землю, но они шатались и вели себя подозрительно. Надеяться на их устойчивость было нельзя. Пораскинув мозгами, мы срубили 15 жердей и приколотили их к верхним концам кольев. После этого наша конструкция стояла совершенно незыблемо. Зато прошел целый день, а руки и спины ныли, как после сдачи норм на значок БГТО. Едва хватило сил развести костер. Я спросил: «У Митьки спим или здесь? Как-никак у нас три одеяла». «Крыша важнее», — сказал Петька. «От нее самое тепло». «А я за то, чтобы спать в своем доме», — сказала Лидка. «Предлагаю расчистить пол и натаскать травы», — поддержал я Лидку. «Обойдемся пока без крыши». «Предупреждаю, ребята, дом — это последнее, к чему я прилагаю руки», — сказал Петька. «Докончим его и станем жить в свое удовольствие, без всякой работы». С этим мы согласились. Кто же откажется жить в свое удовольствие? Поди сыщи такого дурака на свете. Целых два дня мы ничем другим не занимались, а только носили из лесу длинные ветки и заплетали их между кольями. На второй день Петька стал тереть поясницу и грозить, что наплюет на нас и уйдет жить к Митьке Папуасу. «Раз в жизни попал в страну, где все можно, а приходится с утра до ночи трудиться, вместо того, чтобы развлекать себя легкими и приятными забавами», — стонал Петька. «Хочу, наконец, сесть посреди улицы и сыграть на гитаре в осадуле, в огороде». Но чувство еще удерживало его. Петька был влюблен в Лидку до неприличия. Он покорялся ей во всем. «Мы должны достроить дом и жить по-человечески», — повторяла Лидка. «Ведь мы не какие-нибудь жители». Плетень, наконец, соорудили. Но прежняя работа показалась нам детской забавой, когда начали месить глину и обмазывать стены. Тяжело вспоминать, какие мы были грязные, измотанные и злые. И Петька не выдержал. Он швырнул лопату, плюнул и пошел разыскивать Митьку Папуаса. Когда мы, проработав день, легли без ужина спать, я услышал, что Лидка плачет. «Ты чего это?» Она ревела и не отвечала. «Мне стало жалко Лидку. Работала она наравне с нами, значит, уставала больше. Как-никак, она слабее нас, мальчишек. А тут Петька устроил предательство». Я подвинулся ближе к Лидке, погладил ее по голове и сказал: «Ну, не рыдай, Лидочка, вернется твой Петька. Никуда он не денется. Неужели он нас на Митьку променяет? Он же наш парень». «Я понимаю, что в Мурлындии все можно», — сказала она, всхлипывая. «Только ведь нигде нельзя бросать товарищей». Она опять заревела. Я гладил ее по голове и говорил: «Лидочка, милая, не плачь, пожалуйста. Никто тебя не бросил. Просто Петя устал и пошел отдохнуть. Ведь он не очень сильный. Помнишь, он хотел тебя понести и уронил? Ему надо прощать». Лидка перестала рыдать и спросила: «А почему ты меня тогда не понес, если ты очень сильный?» Я удивился такому нахальству и сказал: «Не хотелось. С чего бы это я тебя носил?» «Не хотелось, так перестань гладить меня по голове, слышишь?» Реветь она кончила. Спать не мешает. Я отодвинулся, пожелал ей спокойной ночи, ответа не дождался и заснул. Утром вернулся Петька. Он был какой-то пришибленный, вилял спиной и глядел в сторону. Он принес нам от Митьки лепешку и жареную сороку. «Это не сорока, а рябчик», — клялся Петька. «Мы давно уже не собирали муравьев, а только строили дом. Продукты наши кончились, пришлось поверить Петьке и съесть птицу». Петька очень стыдился. Он набросился на работу, как на блюдо с клубникой. В тот день, благодаря его усердию, мы закончили обмазывать стены. На радостях разожгли костер и плясали вокруг него, как дикари, вернувшиеся с удачной охоты. Прекрасный дом, построенный нашими руками, стоял на месте, которое недавно было пустой поляной. Честное слово, он получился как настоящий. Еще два дня провозились с крышей и перегородкой, потому что решили устроить в доме две комнаты. Одну нам с Петькой, другую — Лидке. Стены вскоре просохли. Я сходил проведать Степана Кузьмича. а заодно попросил у него голубой краски. «Возьми за шкафом», — сказал Степан Кузьмич слабым голосом и долго смотрел на меня внимательными глазами. Наш домик стал голубым, как небо. Крышу мы покрыли свежей травой. Дверь я сколотил из коричневых еловых стволиков. «Чего-то не хватает», — сказала Лидка. «Нет выдумки. Дом как дом. Ничего оригинального. Может, нарисовать что-нибудь на стенах, как у Митьки?» Митькины стены были разрисованы разными невозможными в природе зверями. Самым обыкновенным был крокодил с крыльями. «Выдумаем что-нибудь свое», — сказал Петька и пошел думать. Через некоторое время он притащил кусок белой жести. Петька вырезал из жести жуткую рыбу с длинным хвостом и насадил ее на палку так, чтобы она могла свободно вращаться. Получился флюгер. Он установил его на крыше, и с флюгером дом приобрел, наконец, законченный вид. Петька спросил: «Ну, как теперь?» «Это почти оригинально», — сказала Лидка. Петька отошел, почесывая затылок. Гадал, похвалила его Лидка или нет. На следующее утро, едва взошло солнце, нас разбудил Митька. «Поздравляю с новосельем!» — кричал папуас. «Видите, как пригодились мои мудрые советы? А что это за селедка торчит у вас на крыше?» «Флюгер», — сказал Петька. «Как-как?» «Штука, которая показывает направление ветра», — объяснил Петька. «Понимаешь, ветер дует и...» Разобравшись в назначении мудрого прибора, Петька ахнул. «Неужели сам придумал?» «Конечно, сам», — соврал Петька. «Ты, что ли, мне помогал? Притащи-ка лепешку по этому случаю, а то у нас ничего нет». «Что лепешку?» — закричал Митька. «Да за такую выдумку я тебе сейчас пирога с вареньем достану!» Он бросил наземь свой мешок для поганок, подхватил подмышку ученого ежика и помчался. Мы помылись, прибрали постели, вскипятили воды на костре. Митька-папуас все не возвращался. Мы почти перестали надеяться на пирог с вареньем. «Голодно», — вздохнула Лидка. «Еще чуть-чуть подождем, да пойдем собирать муравьев. Хоть завтра получим поесть». Лидка села на камень, пристроила зеркальце и стала расчесывать волосья. Петька лег на спину и от переутомления задремал. Я принялся мастерить стул из обломков стройматериала. Я первый заметил, что вдали показалась процессия. Впереди шла лошадь и тащила телегу. На лошади восседал король Мур XVII, а в телеге ехала его королева Дылда. Сзади двигались пешие жители. Доктор Клизман, Митька с ученым ежиком на плече, зам потех Федя с патефоном и охотник Евтихий. Замыкал шествие сторож Кирюха в оранжевом мундире с эполетами и медным шлеме. Я оставил недоделанный стул и толкнул Петьку. «Кончай храпеть! К нам гости!» «Ой, я так и не успела причесаться!» — воскликнула Лидка таким голосом, будто случилось непоправимое горе. «Как же принимать гостей в таком виде?» Король Мур ловко спрыгнул с лошади, подошел к нам и сказал: «Что же вы не пригласили нас на новоселье? Нас все приглашают!» «Простите, Ваше Величество», — сказал я смущенно, — «у нас угощения нет и мебели нет, сесть не на что». «Нашел беду», — сказала с телеги королева Дылда. «На травке даже приятнее сидеть, чем на мебели. И насчет угощения не беспокойся. Мы всегда в гости со своим угощением приезжаем. Эй, Федя!» — крикнула она зампотеху. «Снимай с телеги угощение. Ставь самовар». Федя положил патефон на траву, взял с телеги узел и отнес к нашему костру. Митька приволок самовар. Королева сошла с телеги, и лошадь отправилась в поле пастись. Петька обнюхал королевин узел и нахально развязал его. Он потер руки, подмигнул правым глазом и заявил: «Что хотим, то и делаем, на то она и Мурлындия». Он ухватил бублик и сунул в рот. Я не успел дать ему за это по шее, потому что король Мур попросил меня показать дом. Я показал весь дом изнутри и снаружи. Гости похвалили. Алитка, который не давал покоя вопрос о клопах, спросила: «Доктор, ну откройте вашу тайну. Зачем вы заказываете Митьке клопомор? Я сколько уже дней живу в Мурлындии, а меня еще ни одна букашка не укусила». Доктор смутился и попытался увильнуть от прямого ответа. «Наверное, ты для букашек невкусная». «Ну, серьезно», — взмолилась любопытная Литка. «Подойди поближе», — доктор поманил Литку пальцем. «Скажу тебе по секрету, только Митьке не передавай». Я прислушался, а Петька уже жевал пятый бублик, и ему было все равно. «Я клопомор в яму выливаю и землей закапываю», — сказал доктор. «А зачем?» — удивилась Литка. «Из соображений санитарии и гигиены», — объяснил доктор, «чтобы Митька очищал леса от поганок и жители не травились ядовитыми грибами. Теперь в лесу редко поганку встретишь. Чуть она вырастет, Митька ее сразу срывает. А если бы я его просто так, по-дружески, попросил поганки рвать, он не нашел бы в этом ничего оригинального и не стал бы». «Это очень мудро», — сказала Литка. На щеках доктора выступил румянец. «Наверное, от удовольствия». Митька с Евтихием принесли воды и растопили самовар. Зампотех Федя наладил свой любимый патефон. Королева Дылда и Литка разослали на траве тряпочку и красиво расставили привезенные угощения. «Вот это я понимаю», — приговаривал Петька. «Это настоящая жизнь! Да здравствует Мурлындия, страна мудрецов!» «Ах, какая я растяпа!» — воскликнула королева Дылда. «Хотела взять бублики и забыла. Как жалко!» «Это Петька слопал бублики», — выдала Литка. Она все еще не простила Петьке, что он тогда ушел. «Петька у нас обжора!» Но королева не рассердилась, а обрадовалась. «Вот и прекрасно! А то я думала, что забыла! Ваше Величество опять-то снял корону!» — крикнула она своему королю, который забавлялся с ученым ежиком. «И садитесь к скатерти, уже готово!» Петька столько лопал, что живот его раздувался прямо на глазах. Зампотех Федя играл нам на патефоне веселую музыку. Евтихий, наевшись пирогов с вареньем, натянул свой лук и подстрелил сороку с первого раза. Мы тоже попробовали, но наших стрел сороки даже не заметили. Подстреленную птицу Митька выпросил себе и отнес домой, благо было недалеко. Литка задумалась и спросила у доктора: «Доктор, а сорок можно кушать? От них не отравишься?» «Можно», — сказал доктор. «Сороки не вредные, а только противные. Если не знаешь, что это сорока, так и совсем хорошо». Мы плясали под патефон, качались на качелях, пели песни и играли в чехарду. Я еще никогда в жизни не прыгал на спину королю, а вот теперь пришлось. Повеселились мы хорошо, от всей души. К вечеру разошлись, договорившись завтра пойти на сорочью охоту. Ложась спать, я думал: когда же мы наловим желтых муравьев? Когда пойдем в пещеру и почему Петька никак не попросит у волшебника гитару? Да в стране, где можно делать все, что хочешь, вдруг появляется столько забот, что гитару попросить некогда».